И все же, не отставал он, тебе еще только почти 17, а ты на много шагов далеко впереди меня. Разница между нами чуть меньше 2 лет, а такое ощущение, словно он неожиданно замолчал, словно сотни лет. В целом, он не ошибается, но не расскажешь же ему об этом. Да и он скорее всего ждет другой ответ от меня. Ты знаешь закон эволюции магов? Спросил я у него. Да, знаю, он почему-то посмотрел на Тину. Взрослея, маги становятся сильнее, но это не объясняет твоей силы. Хватит юлить. В чем проблема, просто сказать, почему ты так силен? Я покачал головой. Я не юлю, просто ты не слушаешь. Ты хочешь стать сильнее, поэтому и спрашиваешь у меня, где я взял такую силу, разве нет? Да, он кивнул. Так вот и слушай внимательно. Можно стать сильнее 4 способами. Родиться с сильным талантом, просто оттачивать свои навыки всю жизнь, познавать мир и, я указал на метку на руке, с помощью нее. Есть еще 5-й способ, но навряд ли ты его когда-нибудь испытаешь на себе. То есть ты хочешь сказать, что ты такой сильный благодаря метке? Спросил он, прищурив глаз. Чепуха, не верю. Я читал информацию по меткам из закрытого архива рода. Да, с помощью нее действительно можно стать сильнее, но не быстро. Нужно ходить во множество разломов и желательно все их закрывать, чтобы быстрее расти. Интересно, в кого он такой? Я ему тут секреты рассказываю, а он перебивает и не слушает. Я посмотрел на Тину, которая в отличие от брата слушала меня внимательно. Она заметила мой взгляд и неожиданно наступила Грише на ногу. «Уй!» – взвыл он. «Что ты делаешь, больно же?» «Тихо!» – шикнула на него девушка. «Если сам не собираешься слушать, так хоть мне не мешай». Гриша посмотрел на нее, потом на меня, вздохнул и поднял руки вверх, видимо признавая свою вину. «Если еще раз перебьешь, больше не надейся на подсказки с моей стороны. У меня нет времени возиться с тобой. Так что, если хочешь следовать за мной, учись на ходу, я не буду больше повторять. Не поспеешь за мной, сам виноват». Он покачал головой, но ничего не ответил. Видимо, ему мой ответ совсем не понравился. «Как я и сказал, ты можешь стать сильнее хотя бы лишь тем, что уже родишься талантливым. Что с тобой и случилось, то, что ты родился в древнем роде, уже о многом говорит. Уж поверь мне, о той силе, которая есть у тебя уже сейчас, мечтают многие одаренные, которым не повезло, и они родились не в древнем роде. Но я же в этом не виноват», — произнес Гриша, смотря в окно. «Так я и не делаю тебя виноватым», — пожал я плечами. «Просто пытаюсь лишь донести до тебя, что ты уже сильный и не стоит торопиться стать еще сильнее, если не знаешь, поможет тебе этот способ, или же нет. Вот расскажу я тебе сейчас, как сам стал сильнее, ты попробуешь пойти по этому пути и помрешь. Оно тебе надо?» Гриша вздохнул, но ничего не ответил. «С рождением мы разобрались», — продолжил я лекцию. «Теперь что до оттачивания навыков? И тут я, пожалуй, вернусь к твоему бою против 3 противников. Вообще это было глупейшим твоим поступком, который я от тебя видел за всю жизнь». Парень зло посмотрел на меня, но, надо отдать ему должное, не начал как-то оправдываться. «Ты можешь быть сколько угодно уверенным в своей силе, но никогда не переоценивая себя. В первую очередь думай головой. То, что за твоей спиной стоит целый род, отнюдь не означает, что ты можешь позволить себе быть беспечным. Я никогда и не полагался на род», — резко произнес он. «Ты меня совсем не знаешь. Почему ты говоришь так же, как отец? То, что ты был его любимчиком, совсем не означает, что ты можешь говорить его словами». Я улыбнулся на его слова. «Так вот что его гложет». В этот момент в дверь тихонечко постучали. Я встал и открыл ее. За дверью стояла проводница. Увидев меня, она смутилась и мило улыбнулась мне, а затем произнесла: «Господа, завтрак готов». «Завтрак?» Я посмотрел на своих попутчиков, но они отрицательно покачали головами, показывая, что тоже ничего не заказывали. «Не волнуйтесь», — улыбнулась и произнесла девушка, когда я повернулся к ней. «Железнодорожная компания берет на себя все расходы, пока вы находитесь в поезде. Так что вся еда за наш счет. Это вам благодарность за спасение». «Да я в общем-то и не волнуюсь, в принципе и сам мог бы заказать еду, но зачем отказываться от благодарности?» «Спасибо, красавица», — улыбнулся я девушке, «мы сейчас скоро будем. Сам я хотел есть прямо до безумства, но, судя по всему, не я один». Живот Тины неожиданно заурчал. «Ой», — смутилась девушка, «ваш завтрак будет ждать вас в вагоне-ресторане, 1-й столик», — зачем-то решила добавить проводница и, поклонившись, ушла. «Ну что, герои, продолжим наши занятия потом», — посмотрел я на хмурого Гришу и веселую Тину, «а пока, погнали поедим». В вагоне-ресторане уже были люди, но при виде нас они неожиданно замолчали, и только когда мы уселись за свой столик, они начали тихонько переговариваться. Еда, стоящая на столе, опьяняла меня своим ароматом. Все же я очень сильно проголодался. С такими-то приключениями, это не мудрено. Мы молча накинулись на еду, наслаждаясь стряпней поваров. А постарались они на славу, сразу видно профессионалов. Они сразу поняли, что нам нужно будет много еды. Когда голод был утолен, мы просто сидели на местах и переваривали еду. В это время к нам начали подходить люди и благодарить нас за спасение. Каждый, кто находился в вагоне, старался подойти и сказать пару теплых слов. Чтобы ко мне особо не приставали, я все сваливал на Гришу с Тиной. Мол, это они защитили поезд, а я тут вообще ни при чем. Но как бы я ни пытался, люди все равно старались больше подойти ко мне, чем к моим попутчикам. Сказывается человеческая натура. Они благодарны, да. Вот только они хотят выразить эту благодарность тому, кто, по их мнению, сильнейший в группе, чтобы заиметь полезные знакомства. Все они наверняка видели, как я закрывал разлом, и все они понимают, что это может значить, вот и пытаются примазаться. Я заметил за одним из дальних столов вчерашнюю группу, которая пришла нас спасать. 6 человек. Они не торопились подойти и обменяться с нами любезностями, а просто сидели. Заметив мой взгляд, усатый мужик поднял бокал с вином, и его примеру последовала вся их компания. Они кивнули мне и выпили. Я точно так же кивнул им и выпил чаю. Через какое-то время поток иссяк, и к нам подошла еще одна компания из 3 человек, которая сидела за соседним столом. «Молодые люди, позволите вас угостить?» – спросил один из них, тучный мужик в сером костюме и серой шляпе, ставя на стол бутылку. «Это вино 100-летней выдержки, я купил его, как подарок себе на день рождения, но вы вчера спасли мне жизнь, так что я считаю, что можно считать вчерашний день моим днем рождения. Ну так что, не откажете старику в его просьбе? Все же день рождения». Я протянул ему свою пустую кружку, которую он тут же поспешил наполнить. Что удивительно, он не стал предлагать вино Тине с Гришей. Да, они молоды, но это неуважение по отношению к ним. Что-то тут нечисто. Не люблю вино, но нужно проверить, прав я или нет. Я аккуратно взболтал вино в кружке, а затем пригубил, пробуя на вкус. Поставив кружку на стол, посмотрел на бутылку с вином. Однако же, давно это было, когда меня пытались отравить. Глава 16. Эх, Гриша, он сразу мне не понравился. Глаза бегают, ладони потеют. Постаравшись сделать задумчивое лицо, я постучал пальцем по столу. Забавно то, что его не остановила даже печатка на моем пальце. Интересно, где таких самоотверженных самоубийц набирают? Я продолжал стучать, наблюдая за меняющимся лицом мужика. Если сначала он улыбался, потом почти скалился, наверное, предвкушая, как я сейчас упаду лицом вниз, то теперь же выглядел потерянным и переводил взгляд с меня на бутылку с вином. «Знаете, неуважаемый», я посмотрел на него, перестав стучать пальцем, «вино у вас дерьмо, да и я тоже». В его глазах промелькнуло удивление, затем страх, а затем паника. Он начал поднимать руку вверх, но в этот момент со своих мест сорвались Гриша с Тиной. Гриша схватил его за руку и, заломав ее, приложил его лицом об стол, а Тина поставила вокруг нас щит. Больше убийцы меня сейчас удивили только эти двое. Ничего себе, это когда они успели стать профессиональными телохранителями? Неужели на них так бой у поезда повлиял? Брат, прервал мои размышления Гриша, хватит так удивленно таращиться. Что нам с ним делать? Он кивнул на мужика, который злобно водил по сторонам своими зенками. Ахахахаха, неожиданно засмеялся мужик, тебе привет от Архипа, урод. Что, не ждал? Да, я провалился, но он не остановится, пока ты и твои дружки не подохнут. Во рту у него что-то хрустнуло, мужик задергался в припадке и из его рта пошла белая пена, а после он обмяк. Чудно, решил самоубиться, при этом рассказав нам все. Похлопал бы ему, да на сумасшедшего не хочу быть похожим. Эх, Лена, эх, Вадим, ни к чему хорошему ваша доброта не приводит. Все же он сбежал. Достав телефон, написал им сообщение, а после повернулся к окну, разглядывая мелькающие за окном пейзажи. От моего развлечения меня отвлек звук падающего тела. В ответ на мой взгляд Гриша лишь пожал плечами. Видимо, надоело ему его держать. Я огляделся. Люди в вагоне смотрели на нас, но без страха, а словно ожидая, что будет дальше. «Тина, убери, пожалуйста, щит», — произнес я. И все же удивительно. Я выжег Архипу каналы, он больше не маг, испытал сильнейшую боль и все равно хочет отомстить. Может, он отбитым стал, а я-то уж подумал, что это Сейва и Мартыновские шалят. Но от них тоже стоит ждать сюрпризов. Значит, по приезду в Сибирь нужно будет себя обезопасить от их присутствия рядом, если они там есть, конечно же. Осмотрю имение, подкоплю денег и немного силы, а потом на зачистку. Шестеро мужчин, которые сидели за дальним столиком, встали и тоже подошли к нам. «Господин страж», — произнес вчерашний мужик с усами в богатой одежде. «Я так понимаю, что вам сейчас не совсем удобно говорить с нами, но не найдете ли вы свободное время чуть позже?» «Отчего же?» Я помахал рукой стоящим в проходе двум проводникам, подзывая их поближе. Они протерли стол, взяли тело мертвого мужика и утащили куда-то. Не знаю, что с ним теперь будут делать, да и все равно мне, по большей мере, есть враг, его нужно будет добить. Тараканы живучие существа, но и для них можно найти нужный тапок. «Присаживайтесь», — указал я гостям на освободившиеся стулья. Тина и Гриша встали по бокам от меня, и все же, ну ничего так, разительные перемены в них. Это они, наверное, пока я спал, что-то такое придумали. Ну да ладно, пусть развлекаются. Стульев за столом не хватило, поэтому часть людей села за соседний стол и понеслось. Нам снова говорили спасибо и поднимали бокалы в нашу честь, а я-то думал, что они что-то конструктивное скажут. Мы какое-то время мило поболтали, и мужик с усами, которого, оказывается, зовут Дмитрием Владимировичем, неожиданно протянул мне свою визитку. «Если у вас вдруг будут какие-то сложности с одеждой, вы смело можете позвонить мне, и я решу для вас этот вопрос», — произнес он. «Я готов предоставить вам скидку в 50% на всю нашу одежду, при условии, что это будет штучный товар, и 30% на заказ оптом. Что тут скажешь, торговец всегда остается торговцем, даже несмотря на спасенную жизнь. Но это моя работа, я сам выбрал быть стражем, так что он вообще мне ничего не должен. Но скидка пригодится, тем более что я все равно хотел в ближайшее время обновить гардероб». «Спасибо», — улыбнулся я, принимая визитку. «А в Сибири есть ваши магазины?» «Конечно», — воскликнул Дмитрий Владимирович. «Да даже если и не окажется, для вас я пришлю товар вертолетом». «Подсуетился Дмитрий, подсуетился», — улыбнулся еще один сидящий за столом, мужчина уже в возрасте, и по всей видимости его старый знакомый, Юрий Геннадьевич. «Тогда и я дам вам визитку, молодой человек». Он протянул мне визитку, и я тоже принял ее. «Наш род владеет небольшой сетью ювелирных магазинов по разным городам. Я готов предоставить вам скидку на покупку любого украшения в 25%. «Спасибо», — также улыбнулся я ему. «Нафига мне скидка на ювелирные украшения? Понятия не имею, но да ладно, пусть будет, не отказываться же. Печально только, что среди них нет какого-нибудь торговца мечами или броней». Мы немного еще посидели и начали собираться. На самом деле я давно уже хотел прервать этот скучный мне диалог, но смотрел на выдержку Тины с Гришей. За все время они ни разу не дрогнули и при всем при этом внимательно оценивали окружение. Я поднялся, и мы пошли по коридору обратно к себе в купе. «Ты садист, брат», — возмутился Гриша, разминая ноги. «С чего бы?» — посмотрел я на него. «Я разве просил вас это делать? Я вам больше скажу, никогда не становитесь так, по бокам, либо чуть спереди, либо позади. В случае атаки вы будете мне мешать действовать». «А мне понравилось», — неожиданно воскликнула Тина. «Знаете, это такое необычное чувство. Когда я ходила со своими телохранителями, то они воспринимались мной, словно как данность, хотя так оно и есть, и я не чувствовала себя кем-то особенным». Девушке пришлось прерваться, так как нас снова благодарили за спасение. «А сейчас, когда я примерила на себя роль телохранителя, я как будто стала частью чего-то большего, словно я выполняю очень важную роль». «Бррррр», — Тина помотала головой. «Знаю, звучит как бред, да и Сереже не нужна наша защита, на самом-то деле, но в общем, с вами весело», — закончила она. «Весело, ну-ну, но это даже хорошо, что она не унывает, после того, что было». Гриша все это время внимательно ее слушал, однако молчал. Мы вошли в купе, и я сразу же занял нижнюю полку, укладываясь на нее. Гриша посмотрел на меня, но ничего не сказал. Когда Тина полезла наверх, Гриша встал передо мной, лицом ко мне, закрывая девушку. Я лишь усмехнулся и пальцем показал ему, что стоит смотреть в другую сторону. Эх, молодость. Но слова девушки заставляют задуматься. Она чувствительна к ауре и, по всей видимости, способна передавать свою энергию другим людям. Занимательный талант. Тина, а он у тебя вообще ничего не жрет? Я указал на негатива, который нюхал волосы девушки. Ест, и очень даже хорошо ест, улыбнулась Тина. Просто я его уже покормила. Понятно, улыбнулся я краешком губ. Не хочет раскрывать свои тайны, не надо. Мы какое-то время ехали молча, но тут вдруг Гриша посмотрел на меня. «Брат, когда ты продолжишь свой рассказ?» – спросил он. Я посмотрел на него, не совсем понимая, о чем он говорит. «Ну, обучение», – смутился он. Я хотел было ему ответить, но тут в динамиках зазвучал голос машиниста, который сказал, что мы приближаемся к городу, в котором поезд остановится на 8 часов. Вовремя, я как раз хотел продать свои кристаллики. После того, как сделаю все свои дела в этом городе, ответил я, приподнимаясь. Откуда в тебе столько рвения обучаться? Для меня вообще все еще остается загадкой тот момент, как тебя мама отпустила в такую дальнюю поездку. Брат, разозлился Гриша, косясь на верхнюю полку, с которой свисала нога девушки. Хи-хи, захихикала Тина, но дразнить Гришу не стала. Когда поезд остановился, я поднялся, а вслед за мной и эти двое подскочили. Вы тоже в город? Посмотрел я на них. «Ну да, с тобой», — ответил Гриша, как ни в чем не бывало. «Ну нет», — усмехнулся я. «Мне, конечно, приятно ваше рвение, но сегодня давайте без этого. Я хочу просто погулять по городу, да и тут явно некому будет на меня нападать. Если хотите, тоже пройдитесь, но без меня». Кажется, они немного приуныли, но я действительно не хочу таскать их с собой, потому что судьба в последнее время играет мною в футбол. У меня нет желания втягивать их в свои разборки. Вот совсем не удивлюсь, если, прогуливаясь, во что-то вляпаюсь. Я подошел к выходу, но потом неожиданно вспомнил, что разлом закрыл не я один, мне помогали. Пошарив по карману, достал два кристалла и протянул их Тине с Гришей. Они непонимающе уставились на меня. «Я знаю, что у вас много денег и эти кристаллы вам не нужны, но я вам хочу отдать их не поэтому. Вы, можно сказать, сражались со мной плечом к плечу. Пока я закрывал разлом, вы защищали людей. Но это наш долг», — возразил Гриша, хотя по его глазам я прекрасно видел, как он смотрит на кристалл. В этот момент ему на ногу наступила Тина и он ойкнул. «Не перебивай», — шикнула она на него. «Так вот», — продолжил я, улыбнувшись девушке, — «это ваши первые боевые трофеи, которые вы заслужили по праву. Я протянул им кристаллы, и они с каким-то трепетом взяли их. Можете делать с ними все, что душе угодно. Хотите продайте, хотите выбросьте, но они – доказательство того, что вы идете верным путем». Вручив им кристаллы, я пошел к выходу из вагона. Снаружи куда-то спешили и суетились люди. Кажется, это город-миллионник, так что точно смогу найти торговца кристаллами. Я достал телефон и зашел в приложение стража. У меня было пропущено одно сообщение от штаба. Так, что тут у нас? Барон Сергей Вяземский, поздравляем вас с повышением ранга стража. Вам доступны новые функции и возможности, подробнее. Дальше там шел перечень, но я решил пока скрыть его. А во, оперативненько они прознали про то, что я теперь барон. Интересно, где здесь функция оставить жалобу? Если какой-то урод смог задержать военных сейчас, то и потом тоже сможет. Так, а это что? На ваш счет зачислено 50 тысяч рублей за оказание содействий по устранению разломов во время ЧС. Ну, 50 тысяч это конечно же мало, за ту работу, которую я проделал, но все равно приятно. Были и еще какие-то сообщения, но я решил пока не отвлекаться на это. Открыв карту, нашел ближайший магазин. Он располагался довольно близко, поэтому пошел пешком. Набрав номер Вадима, стал ждать ответа. Какое-то время слушая гудки, сбросил и позвонил Лене. «Да», — раздался ее заспанный голос в трубке. «Лена, с добрым утром», — намеренно громко произнес я, чтобы точно разбудить ее. «Сергей», — удивилась она, — «а ты чего так рано звонишь? Да куда уж рано-то, время к полудню клонится. Вы там как? Нормально все? Как Вадим?» Он трубку не берет. Я подошел к ларьку с мороженым и, выбрав рожок с клубникой, показал продавцу карту. Тело требует сладкого. Его телефон вчера какой-то отморозок разбил. Представляешь, напал на нас и пытался что-то вколоть Вадиму. Хорошо, что вовремя заметили, вздохнула девушка. Ага, вот и началось. Это люди Архипа, произнес я, судя по всему, ошарашив девушку. Потому что она какое-то время молчала. Но как, он же должен быть под стражей, удивилась Лена. Доверяет моим словам, уже хорошо, значит с этими людьми действительно можно работать. Не знаю, как он выбрался, но сегодня меня тоже попытались отравить. Командир вам ничего такого не рассказывал? Нет, задумчиво протянула Лена. Ты это извини, это же мы предложили отдать его командованию. В голосе девушки послышалась грусть. Извинить то я извиню, но это не отменит того, что случилось, Лена. Я сел на скамейку, так как идти, есть мороженое и разговаривать не совсем удобно. Я же предупреждал вас, что ваши действия могут принести вам вред. Да, жестко, но потом может хоть думать начнут, прежде чем врага отпускать. Впрочем, я и сам виноват, что повелся на их уговоры. Теперь нужно что-то думать. Ладно я, меня достать трудно, а что будет с ними? Одно покушение мимо, второе мимо, но на третьем-то может и что-то плохое случиться. Девушка молчала, возможно даже, что обиделась. Хоть на Лену это и не похоже, но у девушек, не у всех, но бывает 7 пятниц на неделе. Парни, конечно же, тоже не исключение, но с ними такое реже происходит. Что нам сейчас делать? Спросила она через какое-то время. Самое главное, не ходите по одному, старайтесь держаться группами, хотя бы по 2 человек. Его главной целью наверняка будешь ты и Вадим, ну еще и я, но тут им ничего не светит. В общем и целом, не отпускайте свою охрану далеко. Лена, вздохнул я, хоть на этот раз прислушайтесь к тому, что я вам говорю. Вы можете сколько угодно мнить себя сильными магами и гордыми аристократами, но, когда у вас в боку окажется заточка или вас толпой зажмут в подворотне, молиться Богу будет поздно. А сам-то не лучше, кажется, усмехнулась девушка. Это кто тут еще мнит себя сильным магом и гордым аристократом? Но я тебя услышала. Спасибо, я все передам Вадиму и попробую что-нибудь узнать у командира. Ага, давай, берегите там себя. Попрощался я и положил телефон в карман. В этот момент солнце закрыло тучи и как-то похолодало. Эй, пацан, услышал я неподалеку. Ну вот, кажется, началось. Я обернулся, готовясь к любым неожиданностям, но это оказался всего лишь продавец, который выскочил из магазина и сейчас отдавал какому-то подростку его кошелек. С таким голосом, ему только людей в подворотне и гопать. Даже удивительно, а я-то уже было подумал, что судьбе вновь стало скучно и она решила поиграть со мной. Прикончив мороженое, поднялся и пошел к своей первой цели. Этой целью оказался магазинчик с громким названием «У нас дешево». Внутри это оказался магазин, всем своим кричащий. «Посмотри на меня, здесь все на богатом». Высокий потолок, позолоченные стены, мягкие пуфики для гостей и множество ювелирных изделий. Что-то я не подумал по поводу этого. Можно же было предложить кристаллы моим новым знакомым. В целом, я ничего не потерял. Они вроде едут еще дальше, так что если не смогу в этом городе продать кристаллы, то сделаю это в вагоне, если их, конечно, у меня примут. Господин, ко мне подошла девушка с бейджиком на груди. Вам что-то подсказать? Мне бы кристаллы продать. Я показал ей блестяшки, все еще оглядываясь вокруг. Конечно, пройдемте к мастеру-оценщику, улыбнулась она, указывая ладонью на прилавок, за которым сидел тучный хмурый бородатый дед с моноклем в одном глазу. Вот, прошу, мастер осмотрит ваши кристаллы и назначит цену. Девушка поклонилась и ушла встречать нового гостя. Я молча положил свои кристаллы, наблюдая, как дед их берет и крутит. Он что-то угукал, агакал, потом вообще присвистнул. Это великолепные образцы, молодой человек, восхитился он, улыбаясь. Он, оказывается, умеет это делать. Я на мгновение задумался. Магазин называется «У нас все дешево». Не распространяется ли это на скупаемые магазином товары тоже? Дед достал калькулятор и что-то принялся там считать. Наконец он закончил и произнес. Заберу каждый за 4700 рублей. Что скажете, устраивает цена? Что я скажу? Я ожидал куда как меньшую цену, так что определенно устраивает. Хоть и маленький, но плюсик. Я улыбнулся и достал карту, показывая деду ее номер. «Барон Вяземский, все верно?» – спросил он, и я кивнул головой. «Спасибо, с вами приятно иметь дело», – улыбнулся я, Когда увидел поступившие на счет 9400 рублей, я развернулся и пошел к выходу. Так, куда бы теперь отправиться? Не придумав ничего лучше, просто пошел по дороге вперед и вдруг услышал знакомый голос. Пройдя между зданиями, увидел Гришу с Тиной, напротив которых стояли трое каких-то парней. Гриша неожиданно отступил назад, создавая огненное копье. Я поспешил к ним. «Эх, Гриша, во что ты опять вляпался?» Глава 17. Все дороги ведут в Сибирь. Особняк семьи Дубровских. Дубровская Яна спешно собиралась в своей комнате, готовясь к отлету. Союзному роду срочно понадобилась помощь, и отец предложил ей отправиться на это дело. Девушка решила не отказываться, ведь сегодня должен прилететь не совсем приятный для нее гость, поэтому она и торопилась уехать побыстрее. Одевшись, она вышла в коридор, где ее уже ждали служанки, которые подготовили для нее снаряжение. Направляясь к выходу из дома, девушка вспомнила, что в очередной раз забыла поблагодарить отца за то, что он прикрывает ее от нежелательного гостя. Но так как она торопилась, то решила сделать это в следующий раз. Выйдя во двор, она села в автомобиль, который повез ее на аэродром, где стоит ее личный дирижабль. Ее новая цель – разлом ранга, который находится в Сибири. «Что же ты за человек-то такой, Гриша?» «Чуть что, сразу за магию». Я заметил сбоку шестерых мужиков в неприметных одеждах. Они активно сливались с толпой, но то, как они кидали взгляды на своих подопечных, не заметил бы разве что только слепой. «Слышь, пацанчик», — икнул один из парней, на вид ему лет 25, — «ты бы копье спрятал. Мы же не тебя с собой зовем, а красавицу», — он улыбнулся Тине. «Так они выпившие, вот в чем дело». Тина от его улыбки поморщилась. Я подошел ближе, и меня наконец заметили. «Брат», — произнес Гриша, — «не вмешивайся, я сам разберусь. Где-то я это видел и слышал». Я посмотрел на девушку, но та отрицательно покачала головой, показывая, что она тут не при делах, а значит, они просто пристали. «Ну да, девчонка-то красивая, а они мудаки, стандартная ситуация. Однако, превращать это в дуэль, тот еще фарс». Я пошел вперед и встал перед пьяницей, провоцируя его. От него несло перегаром, но я старался игнорировать запах. Долго ждать мне не пришлось. Парень замахнулся кулаком и попытался меня ударить по лицу. Я аккуратно отвел его руку в сторону, а сам ответил ему звонкой пощечиной. Звонкой и унизительной. Парень сделал полоборота и упал на асфальт, ошарашенно озираясь по сторонам. Ты чё? Кинулся на меня еще один, но как-то не слишком-то уж и активно. Отхватив пощечину, он тоже свалился на асфальт. Третий уже был противников посерьезнее. Он встал в боксерскую стойку и молча попер на меня. Он резко ударил меня кулаком, но я перехватил его руку и заломал ее назад, а после пнул горе боксера под зад. Итогом этой мини-битвы стало то, что они все втроем валялись на асфальте. Я повернулся к Тине с Гришей, которые выглядели ничуть не менее ошарашенными. Протянул Гриша. «Да», — ответил я на невысказанный вопрос, — «так тоже можно. Что за дурная привычка сразу использовать магию и вызывать всех на дуэль?» В этот момент к нам подбежали телохранители алкоголиков. Один мужчина приблизился ко мне и поклонился. «Спасибо, господин», — он посмотрел на печатку и на метку стража, что не стали наказывать их. «Они молодые, перебрали просто. Пустяк», — махнул я рукой, — «но следите за ними внимательнее. Это не дело, что молодые аристократы бродят в таком состоянии по улицам и пристают к девушкам. В следующий раз ни я не стану смотреть на их состояние». «Да, господин», — поклонился он еще раз, и они, подхватив своих подопечных, удалились. Гриша развеял копье и посмотрел им вслед. «Не стоит стрелять по мухам из танка», — подошел я к Грише. «Не распаляйся слишком сильно на любую провокацию. Это сейчас ты лишь один из вяземских, а что было бы, будь ты наследником рода?» Тот пожал плечами, а потом ответил: «Я все равно не наследник, и не хочу им быть, так что не стоит мне об этом говорить». «Почему не хочешь?» — посмотрел я на него. Его ответ очень удивил меня. «Потому что это лишние хлопоты и проблемы», — пожал Гриша плечами. «Мне и так нормально. Я стараюсь держаться подальше от всех дел рода. Мне достаточно было посмотреть на старшего брата и маму, чтобы понять, что это точно не мое». Интересный ответ, а самое главное — честный. Я посмотрел на небо, прислушавшись к своим ощущениям, понял, что скоро будет дождь, а так как промокать совсем не хочется, то желательно вернуться под крышу. «Ладно, в общем, надеюсь, что ты теперь поймешь, что не нужно везде использовать силу. «Скоро будет дождь, поэтому я пойду в поезд. Вы что собираетесь делать?» Они начали оглядываться, а Тина даже достала телефон, а затем произнесла: «Вроде бы дождь не обещают, с чего ты взял, что он будет?» «Да так, предчувствие. В общем, я в поезд, а вы, как хотите». Я помахал им рукой и пошел к поезду. Добравшись до купе, я достал из рюкзака документы на баронство и улегся поудобнее, изучая все, что там имелось. Чем больше я погружался в эти бумажки, тем страннее мне начало казаться все это дело. Я думал, что мать купила какие-нибудь земли по дешевке, чтобы избавиться от меня, но нет. Оказывается, что те земли, которые принадлежат на данный момент мне, когда-то давно принадлежали одному древнему роду, а именно, Демидовым. В памяти всплыла увиденная где-то информация, что старая, девичья фамилия моей матери, Демидова. Кажется, я читал об этом, или слышал. Покопавшись немного в сети, все же откопал некоторую информацию об этом роде. И, судя по всему, выходило, что он даже старше рода Вяземских. Либо у нее не хватило денег, чтобы купить чью-нибудь землю, либо она что-то задумала провернуть на землях своего бывшего рода, члены которого ныне теперь тоже числятся, как Вяземские. Сомнительно, на самом деле, что у нее действительно не хватило бы денег, а значит, что мне стоит ждать там подлянку. За окном сверкнула молния и пошел маленький дождик, который начал стучать по стеклу. Зачем она отправила за мною Гришу? Ни за что не поверю, что он сам решил это сделать. Мррю. Послышалось снизу, и из-под моей полки выполз негатив. Что такое, морда усатая? Дождь разбудил, я постучал по полке рядом с собой, приглашая его присоединиться. Кот прилег рядом, громко мурлыкая и смотря в окно. И все же кого-то он мне напоминает, но не могу вспомнить кого, что странно. На память вроде бы не жалуюсь, но этот образ почему-то словно расплывается. Сам того не заметив, слушая дождь за окном, я уснул. Проснулся от того, что в купе ворвались недовольные Тина с Гришей, мокрые и злые. Я не смог сдержать злорадную улыбку. Вот что происходит, когда не слушаешь тех, кто знает больше. А подождать, пока дождик закончится, не вариант было. Я приподнялся, заметив, что девушка достает из своего рюкзака сухую одежду. «Так мы и ждали», — ответила мне Тина. «Два часа подождали, а потом устали, заказали такси и все равно промокли, потому что таксист не смог подъехать к магазину, в котором мы ждали окончания дождя». Я подтолкнул Гришу к выходу и закрыл за нами дверь снаружи. «Ну как, каково это, путешествовать неподготовленным?» — спросил я, зевая. Гриша хмуро посмотрел на меня, но ничего не ответил. Через какое-то время послышалось «заходите», и мы вернулись обратно в купе. Девушка сменила желтую юбку на красную, а белую блузку на черную водолазку, а также распустила свои косички и сейчас сидела на нижней полке и расчесывала волосы. Я подошел к своему месту и порылся в рюкзаке, доставая Грише свою запасную одежду. Она, конечно, ему немного велика, но хоть не замерзнет. Тина отвернулась, и Гриша тоже быстренько переоделся. «Ты закончил свои дела?» Гриша сидел на своей полке, прижав ноги к груди. «Расскажешь дальше, как стать сильнее?» Я заметил, что при упоминании об этом, Тина перестала расчесываться и тоже начала прислушиваться. Посмотрев на них, все же решил продолжить свою лекцию. Так-то их обучением должны заниматься их родные или же учителя с репетиторами, но они могут научить их лишь базовым вещам, а я пока никуда не спешу, так что можно и подтолкнуть немного молодежь в развитии. «Думаю, что свою главную ошибку ты уже должен был осознать». Он отвернулся, какое-то время молчал, а потом со вздохом ответил: «Излишняя импульсивность, что-то вроде того», — кивнул я. «Ты привык к тому, что всегда был в центре внимания, и вот сейчас, когда ты не дома, для тебя кажется странным то, что ты лишь один из многих». Гриша кивнул головой. «Ладно, вернемся к общим понятиям силы». Не стал я больше акцентировать на этом внимание. «Оттачивание техник, то копье в небе, что ты показал в том сражении, мне стоило использовать его сразу», — перебил меня Гриша. «Да, или же выбивать противников по одному, начиная с самого слабого». Не стал я обращать внимание на его спешку. «Но я попытался это сделать», — возразил он. «Да, попытался. В этом-то и проблема, что ты всего лишь попытался, а не сделал. Он превосходил меня в опыте сражения на близкой дистанции», — покачал Гриша головой. «И как мне было преодолеть этот разрыв в навыках? Не сражаться на его условиях?» — спросила Тина. «Верно», — я улыбнулся. Ты начал действовать правильно, когда решил использовать его, как щит от атак его союзников, вот только нужно было разорвать дистанцию и просто закидать его техниками, так как другого варианта у тебя не было на тот момент. По лицу Гриши было видно, что он действительно задумался об этом и даже какое-то время молчал, переваривая информацию. «Хорошо, я понял», – произнес он, видимо, все обдумав. «Но это ведь все не относится к оттачиванию техник, что не так в моих техниках. Ты неправильно используешь одно свое оружие, огненное копье. Для демонстрации я создал копье молний», показывая его брату. Он разглядывал его пристально, пытаясь понять, что я хочу до него донести, и кажется, что до него наконец дошло. «Сражение в ближнем бою при помощи копья?» – спросил он, спустив ноги вниз. Я улыбнулся. «И все же он смышленый парень, хоть и тупит иногда, верно? Тебя наверняка обучали тому, что достаточно просто закидать противника техниками и ни в коем случае не приближаться к нему вплотную. Так обучают многих аристократов, чтобы сохранить им жизни». «Ты прав», – задумчиво произнес он. «А ведь точно, ты и сам сражался копьем у разлома, верно? Когда все вокруг сражаются по одному шаблону, почему бы не разорвать этот шаблон? Но я не умею сражаться копьем в ближнем бою», — он пожал плечами. «Так ты в прицепе не умеешь сражаться на близком расстоянии, но никто не мешает тебе учиться и развиваться». Гриша кивнул. «Я понял», — произнес он. «Поможешь мне с тренировками? Если будет время, постараюсь помочь». Не стал я ему ничего обещать. «А что значит познавать мир?» — спросила Тина, которая начала делать два хвостика. «То и значит, учиться, развиваться, не стоять на месте, путешествовать и стараться впитывать любую информацию, как губка. Допустим, у нас, в Российской империи, мы изучаем одни навыки, а в Китайской, уже немного другие. Никто не запрещает вам подглядеть что-то у других». После моих слов мои попутчики крепко так задумались, и даже какое-то время молчали, что-то, видимо, прикидывая для себя, а потом вновь начали что-то обсуждать. Спустя обещанные 8 часов поезд тронулся в путь. Дальнейшее наше путешествие происходило без каких-либо проблем и приключений. Даже Гриша умудрялся больше ни во что не влипать. Когда мы были в 2 часах от конечной точки нашего путешествия, Тина начала нервничать, и Гриша вместе с ней. Брат, то понятно, почему занервничал. Тина отправится к себе домой, и они, возможно, что еще долго не увидится. Я посмотрел на девушку. «Попробовать разговорить ее, что ли?» «Тина, почему ты убегала от своей охраны?» — спросил я, почесывая сидящего рядом со мной негатива. Девушка посмотрела на меня, а потом отвернулась к окну. «Это как-то связано с твоей особой силой, ты ведь можешь передавать свою ману другим?» — сделал я еще одну попытку. «Как ты?» — удивилась девушка, а потом просто усмехнулась. «Впрочем, удивляться тут нечему. За время нашей поездки я поняла, что ты далеко не обычный человек, и то, что ты из рода Вяземских, вообще ничего не объясняет». Гриша переводил взгляд с меня на Тину и обратно. Наконец он спросил: «А разве такое вообще возможно?» Он отвел взгляд в сторону. «Я читал, что некоторые люди способны передавать энергию друг другу из-за идеальной совместимости. Разве бывает такое, что кто-то может намеренно делиться своей энергией?» «Бывает», — ответил я, впрочем, не углубляясь в то, что таких людей много, при условии, что они постоянно тренируются этому. «Бывает идеальная совместимость, а бывает просто способность передачи маны». Заметив, что парень загрустил, я решил его подбодрить. «В вашей ситуации как раз-таки двойной случай. Тина может передавать ману, но и вы имеете совместимость, поэтому тебе она может передать больше и быстрее, чем другим». После моих слов они оба отвели свои взгляды в разные стороны, явно смущаясь. Мы какое-то время помолчали, затем Тина тихо произнесла: «Я должна была выйти замуж за сына приятеля моего отца. Только вот у него уже есть жена, и я не хочу быть лишь каким-то инструментом, а тем более украшением. Увы, но мир аристократов то еще болото со своими змеями. Такие браки практически постоянны в кругах родов. Сложнее всего тем, кто является наследником рода, ведь они не имеют никакого права выбора, даже первую жену им выбирает род. В Космической империи, иметь 3-4 жены – это необходимость. Здесь же, на Земле, по крайней мере в Российской империи, на это распространяются особые законы, которые позволяют иметь до 4 жен. То есть, если хочешь жениться на одной жене, дело твое, но если тебе позволяют финансы и положение, то ты смело можешь взять до 4 жен. То, что Тина пошла против воли отца, может очень сильно ей аукнуться. Если ты противишься воле главы рода, это значит, что ты ставишь под сомнение само его главенство. И что думаешь теперь делать? Спросил я, разглядывая печатку на своем пальце. Не знаю, все так же тихо ответила девушка. Брат, а можем ли мы просто взять Тину с собой? Спросил Гриша, крепко сжимая кулаки. Ты хочешь развязать новую войну родов? Я усмехнулся. Мама тебе за это спасибо не скажет, как и весь остальной род. Я знаю, но он с надеждой посмотрел на меня. Ты же можешь что-нибудь придумать? Помоги, брат. Я не волшебник, Гриша, покачал я головой. Все, что можно сделать в данном случае, это предложить ее отцу более выгодный брак, ну или вырезать род Тины. Что для тебя предпочтительнее? Я посмотрел на девушку, которой сейчас явно было непросто. Все это время она была веселой, потому что мы еще были далеко, однако теперь ее лицо осунулось. Интересно, какой ее отец? Откинувшись назад, я прижался к стене и поднял голову вверх. Что я могу сейчас сделать? Попробовать развязать войну, убить ее отца? Так не тот, ни иной вариант явно не обрадует девушку. Если договариваться, то нам просто предложить даже ему нечего. Сам я жениться пока не собираюсь, да и Тина не мой типаж. А Гриша не настолько ценен, чтобы ради него ее отец отменял, по всей видимости, выгодную для него сделку. Я посмотрел на Гришу, который сидел и, видимо, тоже пытался найти решение для этой проблемы, а затем нащупал в кармане ядро монстра из разлома. Если что-то пойдет не так, придется идти на риски, но не мне, а Грише. Если он согласится, я попробую превратить его в такого монстра, что за ним начнут бегать все местные рода. Хоть он и не родной мне брат, но почему бы и не помочь двум влюбленным? А ведь дед всегда говорил мне, что я слишком добрый, и когда-нибудь моя доброта меня погубит. Я не стал пока предлагать свой вариант, потому что он очень опасен последствиями в случае неудачи, как для Гриши, так и для меня. Посмотрю, как все будет развиваться, а там уже решу, как действовать. Дальше мы ехали молча, и точно так же молча собрались, когда остановился поезд. У выхода нас уже ждали. Возле черного майбаха с гербом ящерицы стояли трое человек. Двое обычных охранников и мужик с рыжими волосами и усами в черном легком пальто. «Госпожа», — как-то по-суровому посмотрел мужик на Тину. «Ваш отец ждет вас», — произнес он тоном, не обещающий ничего хорошего девушке. Глава 18. Новые знакомства. Гриша хотел дернуться вслед за девушкой, но я остановил его, положив руку на его плечо. Пока еще рано делать какие-либо выводы. Мы еще даже не знаем, какой отец Тины, чтобы сейчас предпринимать какие-либо действия. «Спасибо», — произнесла Тина тихо, обернувшись к нам, «спасибо за это путешествие. Ты только не вздумай пока прощаться», — подмигнул я ей. «Мы совсем скоро обязательно увидимся вновь, иначе этот донжуан замучает меня», — кивнул я на Гришу. Номерами мы заранее обменялись еще в поезде. Я дал девушке строгий наказ звонить, если вдруг у нее будут проблемы. «Хорошо», — улыбнулась она и села на заднее сиденье машины. Мужик с усами смерил нас оценивающим взглядом, потом увидел печатку на моем пальце, кивнул нам и тоже полез в авто. Машина уехала, а я вдруг понял, что нам нужно прикупить одежды для Гриши. «Что делаем дальше?» — спросил Гриша. Я посмотрел на него. Парень выглядел максимально собрано и всячески строил из себя саму невозмутимость. Но получалось у него так себе. Было видно, что он погрустнел из-за уезда девушки. «Эх, молодость, не волнуйся, отобьем мы твою невесту, если вдруг ее снова захотят выдать замуж за кого-нибудь», — ответил я. «А пока нам нужно добраться до нашего особняка и посмотреть, целый он там вообще или развалился уже». «Не развалился», — Гриша поежился. «За ним ухаживают, так что можешь не переживать». «Ладно», — почесал я подбородок. «Пойдем, нам надо прикупить тебе одежды, не ходить же вечно в одном». «Можно, конечно, подогреть тело энергией, но не стоит этим яро заниматься, иначе потом не получится закалить свое тело». «Господин Страааш!» — донесся до меня крик. Я обернулся. Ко мне спешил машинист поезда. «Господин Страж», — произнес запыхавшийся машинист, останавливаясь рядом с нами. «Простите за дерзость, но не можете ли вы подождать 5 минут? Мне передали, что заместитель главы рода просил о встрече с вами, чтобы лично поблагодарить за спасение пассажиров». «Заместитель главы рода? Кстати, да, я ведь даже не интересовался, какой род владеет этой ЖД, хотя подозревал, что мне скорее всего назначат встречу. Промашка, однако. Ну, раз просит, ответил я, то подождем. Я не планировал делать на этом акцент, но, если он просит, значит можно и нанести визит вежливости. Тем более, что мы теперь возможные соседи. Господин заместитель хороший человек. Принялся расхваливать его машинист. Он еще что-то о нем говорил, но я уже не слушал. Думая о том, как добраться до земель рода, которые расположены чуть ли не в лесу, остается надеяться, что туда ездит автобус или такси. Обещанные 5 минут прошли, и к нам подъехал еще один черный премиальный седан, только с гербом в виде ярко-желтого пламени. Из него вышел мужик в черном смокинге и подошел к нам. «Господа, приветствую вас, мой господин просил передать вам свои извинения, что не смог лично вас встретить. У него только закончилась встреча, и он также просил передать, что будет рад, если вы не откажетесь отужинать с ним в ресторане. Какой вежливый, однако. Мы принимаем ваше приглашение», — ответил я ему. «Вот и чудесно. Уверяю вас, вы не будете разочарованы. Прошу вас, садитесь в машину». Мы с Гришей уселись в роскошный автомобиль и поехали по городу. Какое-то время попетляв по улицам городка, мы приехали к месту под названием «Золотой лотос». Нам открыли двери машины, и мы выбрались наружу. Молодой швейцар, увидев нас, поклонился и открыл дверь в ресторан, впуская внутрь. Белое помещение, золотые люстры на потолке, натертая до блеска синяя плитка на полу, стулья, отделанные красным бархатом и золотом, картины в золотых рамках. А еще на столах почему-то стояли зажженные свечи, хотя все вокруг освещали люстры. Наш провожатый повел нас к одному из столиков, за которым сидел мужчина, лет 35. Светлые волосы зачесаны назад, одет в черный смокинг, на руках золотые часы, дорого и со вкусом. «Господа», поднялся он при нашем появлении и протянул мне руку. «Прошу прощения, что не смог лично встретить вас. Прошу, отобедайте со мной, нам есть что с вами обсудить». Я пожал его руку и молча присел на свой стул, откровенно разглядывая его. По правилу этикета, я, как более младший по положению собеседник, должен представиться первым. Вот только нет у меня доверия к таким личностям. Слишком уж он приветливый. Если ему нужна была эта встреча, пусть и делает первые шаги. Мы поиграли с ним в гляделки, и он неожиданно улыбнулся. «Браво!» – произнес он, беззвучно похлопав по своей ладони. «Вы точно не пропадете в Сибири, молодой барон Вяземский. В вас сложно не заметить упрямство и гордость вашего отца». «Вы знали нашего отца?» – спросил Гриша. «Конечно, Григорий, мы ведь с ним друзья». Продолжал улыбаться мужчина. Он не сказал «были», а значит все еще считает его другом. Либо пытается таким образом расположить к себе, либо действительно просто хороший друг настоящего главы рода Вяземский. «Кстати», — вновь заговорил мужчина, — «Державин Андрей Александрович, приятно познакомиться, Сергей Вяземский», — представился я. «Впрочем, вы и так знаете мое имя, как и имя моего брата. Во-первых, сейчас мне нужно понять, стоит ли вообще иметь дело с этим человеком. Он явно что-то от нас хочет. Ну не встречаются птицы такого полета с обычным бароном, пусть и из графского древнего рода. А как еще это проверить, если не импульсивностью своего возраста? Будет вам, молодой человек», — улыбнулся Андрей Александрович. «Видимо, он считал мое недоверие, которое я, впрочем, и не скрывал. Я видел записи с поезда и совершенно точно могу сказать, вы не такой человек, которым хотите мне сейчас себя показаться. Видел запись? Регистратор, значит, хочет поговорить о закрытом разломе? Молодой страж с одним лепестком, он посмотрел на мою руку. Такой талантливый. Вас ждет блестящее будущее, М. Сергей», перебил я его, когда он вновь захотел назвать меня молодым человеком, просто Сергей. «Хорошо», кивнул он. «Простите мне мою грубость. Просто нынче редко увидишь молодого барона, вот и забылся немного. А вот и наша еда», — посмотрел он мне за спину. «Простите меня, вы наверняка впервые в Сибири, поэтому я решился угостить вас на свой вкус, чтобы продемонстрировать вам нашу знаменитую сибирскую кухню». «Ничего страшного», — я улыбнулся, разглядывая тарелки, которые официант расставлял на столе. «Вы с дороги, а у меня были долгие переговоры, поэтому давайте не будем сразу надоедать друг другу, а приобщимся к прекрасному». «Ха-ха-ха», — засмеялся Андрей Александрович. Я согласно кивнул, и мы принялись за еду. Гриша сразу увлекся расспросами мужчины по поводу отца, а тот и не против был, активно рассказывая ему о их проведенном вместе детстве. Вскоре, утолив свой голод и дождавшись, пока закончу я, мужчина, оторвавшись от еды, посмотрел на меня. Я увидел по его поведению, что сейчас начнется серьезный разговор, но в этот момент он заметил кого-то позади меня. «Дядя!» — послышался женский голос позади. Мужчина поднялся, когда к нам подошла девушка. Алые волосы, платиновые серьги в ушах, черное длинное платье, точеная фигурка 90-60-90, и синие, невероятно притягательные глаза. Андрей Александрович поцеловал руку девушки, и я тоже поднялся, проделав то же самое. «Позвольте представиться, барон Сергей Вяземский», — произнес я. Она посмотрела на меня, а потом, мне показалось, что я словно увидел в ее глазах, как будто она что-то вспомнила обо мне. Что странно, потому что я вижу эту девушку впервые. «Державина Анна Викторовна», — ответила мне своей очаровательной улыбкой девушка. «Вы не против, если я присяду с вами?» — спросила она после того, как Гриша тоже обменялся с ней приветствиями. Андрей Александрович посмотрел на меня, и я кивнул. Девушка взяла свой стул и почему-то села подальше от меня. Ей принесли какой-то салат, и вновь начались разговоры ни о чем. Как доехали, как семья и десятки подобных вопросов. Интересно, когда я уже успел ей насолить? В памяти ничего такого не было, а значит, и прошлый хозяин тела тут ни при чем. «Простите, дядя, что прервала вашу встречу, но раз уж появилась возможность познакомиться с бароном поближе», — она улыбнулась. «Кстати, барон, чем вы так не угодили своей семье, что вас решили отослать вас в Сибирь? Да вы и страж еще, тут прямо какое-то двойное наказание». «Отнюдь», — усмехнулся я, — «меня никто не ссылал. Эта поездка в ваши края – мое личное решение. Должен же тут хоть кто-то показать, кто такие настоящие аристократы». Улыбнулся я нахально, смотря ей прямо в глаза. А девочка то оказывается та еще заноза. Ее провокативная наглость совершенно точно не была случайной. Это все запланированная проверка на прочность. Проверяют, кто к ним приехал. Ее зрачки слегка сузились, и она произнесла: «С огнем играйте, барон. Сибирь – это не ваши родные места, где все привыкли к теплу и мягкости людей. Смотрите, как бы вам не пришлось вновь отправиться домой». Она усмехнулась. Я улыбнулся на ее тираду, а потом потянулся к свече, собираясь провернуть маленький фокус. Направив энергию в пальцы, я аккуратно взял пламя в руки. Гриша с Андреем Александровичем смотрели на это, чуть ли не выпучив глаза, в то время как девушка просто заинтересована. Раздув пламя энергией, я поднес ладонь к лицу и проглотил пламя. А чтобы все сидящие за столом точно убедились в этом, показал им свой рот и как пламя исчезает в нем. «Играть с огнем — моя суть. Огонь — это я и есть. Вот мой посыл». Анна внимательно смотрела на меня, а затем вдруг улыбнулась. «Барон», — произнесла она, — «то, что вы владеете стихией огня, отнюдь не означает, что вы только что провернули что-то необычное, проглотив пламя. Если вы хотите ощутить истинную мощь пламени», — в глазах девушки зажглись маленькие, едва заметные огоньки, — «я с удовольствием предоставлю вам такую возможность». Я снова улыбнулся. Она все правильно поняла и именно поэтому разъярилась. Забавно играться с ребенком, который считает свою песочницу целым миром. Она возводит в ней замки, в которых живут ее игрушечные драконы, не подозревая, что однажды может хлынуть дождь и все, что было построено, смоет. «Будет вам, господа», — поднял примирительно руки Андрей Александрович. «Нам нечего делить. Мы теперь, можно сказать, соседи, поэтому давайте не будем провоцировать друг друга». Девушка на его слова лишь хмыкнула. «Аня», — обратился Андрей Александрович к ней, — «у тебя разве нет больше дел?» «Вы правы, дядя», — девушка улыбнулась. «Графские дела зовут. Должен же хоть кто-то делать работу за стражей». Анна поднялась. «Спасибо за обед. Я пойду». Она посмотрела на меня и почему-то не хотела отводить свой взгляд. «В чем дело, Анна Викторовна?» — сидя все в той же расслабленной позе, спросил я. Но девушка нахмурила брови и, ничего не ответив, пошла к выходу. «Прошу вас, не воспринимайте ее слова всерьез, Сергей», — произнес Андрей Александрович, потирая руки, когда девушка пропала из виду. «У нас тут очень сложное положение со стражами, вот она и сорвалась на вас». «Ничего страшного», — я кивнул. «Так зачем вы позвали нас?» «Мы, кажется, остановились на этом вопросе». Он какое-то время думал, а потом со вздохом произнес: «Вы страж, и далеко не обычный страж. За всю свою жизнь я не видел ни одного стража, который смог бы в одиночку закрыть разлом. Ну, можно сказать, что мне повезло, я взял бокал с соком. Повезло или же нет, не столь важно. Важно то, что вы закрыли разлом, покачал он головой. Как и говорил ранее, у нас тут не совсем жалуют стражи, и на это есть ряд причин, но не хотелось бы сейчас делать на этом акцент. Если вам будет интересно, вы сможете ознакомиться с этим в интернете. Я вздохнул. Он все ходит кругами, но мне предельно ясно, что он от меня хочет. Слепить идола. Мне почему-то кажется, что даже если на вас будут коситься, вы не обратите никакого внимания на эти взгляды и все равно сделаете свое дело, вновь заговорил он. Я видел ваше сражение в момент чрезвычайной ситуации в городе с внеранговым разломом. Вы не гонялись за возможностью как-то выделиться или убить побольше тварей, вы носились по всему городу, с целью спасти как можно больше людей. И этот туда же. Сеть стражей общедоступна, что ли? Какого черта любой, даже не страж, знает о той битве больше, чем я сам? Что вы хотите мне предложить, Андрей Александрович? Взглянул я ему прямо в глаза. Скажите, Сергей, вы поверите, если я скажу вам, что просто хочу закрыть все разломы в Сибири? Он ответил мне таким же прямым взглядом. Я устал наблюдать ситуацию, когда гордецы-бароны умирают напрасной смертью. Только за этот год погибло 2 барона. Я не собираюсь бегать от разлома к разлому и решать проблемы вместо владельцев земель, ответил я, посмотрев на Гришу, который максимально отстранился и вообще старался не вникать в наш разговор. Вам и не нужно. Я не хочу, чтобы вы решали проблемы всех вокруг. Достаточно будет, если вы избавите свое баронство от разломов. А дальше, когда ваши соседи увидят, что ваши земли стали чистыми, я поспособствую, чтобы они тоже захотели очистить свои земли. Я мечтаю наконец избавить всю Сибирь от разломов. Но путь в 1000 шагов начинается с 1 шага, и вы можете его сделать, в отличие от остальных. Часы на руке Андрея Александровича неожиданно пискнули, и он засобирался. «Простите, господа», — он вздохнул, — «дела не ждут. Наш разговор не закончен, вы не против, если мы продолжим его как-нибудь? Возможно, я заеду к вам в гости?» Андрей Александрович посмотрел на меня. «Конечно», — кивнул я головой, — «мы в ближайшее время будем в особняке. Будем рады, если вы нас навестите». Мы тоже поднялись, попрощались и покинули ресторан. «Куда теперь?» – спросил Гриша. «В магазин Надежды», – ответил я, подыскивая подходящий на карте в телефоне. «Нам повезло, ближайший оказался буквально в 300 метрах от нас». Углубившись немного в информацию, обнаружил, что это магазин нашего знакомого из поезда, а значит, можно немного попользоваться положением. «Брат, ты владеешь 2 стихиями?» «Как отец?» – спросил Гриша, немного выходя вперед меня. «Ты про тот фокус с огнем?» «Нет, я задумался. Не знаю. 2-я стихия не проявляется сразу, на это нужно время. Так что возможно, что и владею. А как тогда ты использовал огонь?» Он удивленно посмотрел на меня. «Это управление энергией, ну или маной, называй, как хочешь». Я подмигнул девушке, которая засмотрелась на меня и чуть не врезалась в столб. «Ну как?» – вскричал брат, а увидев, что на него оборачиваются люди, сбавил голос. «Это же невозможно, только высшие и те, кто близко к ним способны на это. Ошибаешься, мы подошли к магазину, поэтому я остановился. Достаточно просто знать, в чем секрет, и тогда все становится очень даже возможно. Научишь?» – спросил он с надеждой. «Если будет время, попробуем, не все на это способны, так что особо не надейся на это», – охладил я Гришу. «Всему свое время, а он не отстанет от меня. Ему лишь бы стать сильнее, и неважно, что с этим нельзя спешить». Мы вошли в магазин. Как же я не люблю это дело. Повезло хоть, что мне нужна была лишь верхняя одежда и не пришлось долго что-то примерять. Я взял себе лишь куртку, на случай, если будет холодно. А вот с Гришей пришлось повозиться. У него нет с собой одежды, поэтому он торчал в примерочной, пока наконец не выбрал себе сменку и белую куртку. Я посмотрел на его выбор, но комментировать не стал. Надеюсь, что из него удастся вывести дух старшего братца, который навязал ему все белое. Мы положили все вещи на кассу и нам их посчитали. Всего вышло 22 500 рублей. Я достал визитку, на которой также был какой-то штрих-код, и девушка пробила его. В итоге я отдал 15 750 со скидкой и остался доволен. Немного подумав, решил снять номер на ночь в отеле, чтобы уже завтра с утра отправиться в путь. Гриша против моего плана возражать не стал, и вот мы уже возле высотного отеля. Я взял нам двойной номер, но не для парочек, и, отдав 10 тысяч, получил ключи от номера. Мы поднялись наверх на лифте, а когда вошли в номер, я сразу снял верх и пошел в ванную. Освежившись, оделся и вышел наружу, собираясь разобраться поподробнее, что же все-таки не так со стражами в этой Сибири. «Брат», — послышался голос Гриши у балкона за спиной. «Да», — ответил я, не поворачиваясь. «Нам нужно серьезно поговорить», — произнес он сухим голосом. Я обернулся. Гриша стоял, держа в руках огненное копье. Учитывая полумрак, это выглядело максимально зловеще. Однако я смотрел не на него, а на точку за окном, что неминуемо приближалось к нашему номеру. И тут покоя нет. Глава 19. Случайность? Так, ладно, с его загонами потом разберемся. Я создал копье молнии и пошел к двери на балкон. «Брат, я...» — заволновался Гриша, увидев у меня в руках копье. Но я не дал ему договорить. «Потом поговорим, отойти-ка». Раздражает уже даже, что каждая собака знает, где я нахожусь. Мы только заселились в этот отель и нас уже атакуют. Может, это Державин меня решил слить? Хотя, сомнительно, я ему нужен. Кроме него про меня здесь знают только несколько людей. Это отец Тина и Архип, кто-то из них. Ладно, чего гадать, сейчас разберусь здесь, потом спущусь, найду этих отморозков и сам все узнаю. Открыв дверь на балкон, я запустил копье прямо в летящий снаряд. Раздался громкий взрыв и ярко полыхнул разорвавшийся снаряд. Но так как отель был самым высоким зданием в этом месте, ближайшие дома не пострадали. Что это было? Послышался позади меня удивленный голос Гриши. Я обернулся к нему, вглядываясь в его глаза. Он не струсил, просто удивлен. «Хорошо, это то, что ждет тебя, если продолжишь следовать за мной». Я закрыл дверь на балкон. «Мой путь не близок и опасен, но он ведет на самую вершину. Всех тех, кто решится со мной преодолеть этот путь, я приведу к такой силе и славе, которую они не то, что никогда не видели, но даже не мечтали о ней». Я прошел к тумбочке и взял свой телефон.